Вторая книга, судя по обложке, поверх которой была надета плотная пластиковая корочка, конкретно никем не редактировалась, но была составлена некой Хейзел Фельман. «Поэмы жизни», — гласил многообещающий подзаголовок на обложке. «Стихотворения о доме и матери, смешные, эксцентричные стихотворения, стихотворения, к которым часто обращаются читатели, Нью-Йорк Таймс, Бук Ревью», далее сообщалось, что Хейзел Фельман смогла прочувствовать поэтический пульс американского народа. Сэм недоверчиво посмотрел на мадам Лордс, и она без труда прочитала его мысли. «Да, я знаю, это не для сегодняшнего дня», — сказала она, — «когда в моде самоучители. Я могу себе представить, что в любой книжной лавке у кедровой стремнины вы могли бы найти с дюжину книг в помощь начинающему оратору, но ни одна из них не сравнилась бы с этими, Сэм. Я правда считаю, что они лучше всего помогут новичкам, мужчинам и женщинам, не владеющим искусством публичных выступлений». «Другими словами, дилетантам», — хмуро сказал Сэм. «Ну да. Вот, например, самые любимые стихотворения. Раздел второй книги, он начинается на странице 65, если мне не изменяет память, он называется «Вдохновение». Почти наверняка вы найдете там что-нибудь, что придаст особое звучание вашему небольшому выступлению, и вам попадется такое стихотворение, которое ваши слушатели запомнят, даже если не запомнят больше ничего, к тому же, если они будут немного пьяны», — сказал он. «Я бы употребила слово «навеселе», — с легким укором сказала она. «Хотя вы, я думаю, знаете лучше». Но по пристальному взгляду, которым она одарила его, можно было предположить, что она говорила это только из вежливости. Она подняла спутник оратора. На обложке рукой корректуриста был изображен зал, задрапированный флагами. Мужчины в старомодных фраках сидели маленькими группками за столиками, на которых стояло спиртное. Все они пили. Мужчина на трибуне, тоже во фраке, и явно приглашенный оратор, победоносно улыбался, глядя на них с возвышения. Было ясно, что у него шумный успех. «В начале книги есть раздел о теории подобных речей», — сказала мадам Лордс. «Но поскольку вы не производите на меня впечатление человека, который хочет сделать на этом карьеру, вы правильно поняли», — живо согласился Сэм. «Я предлагаю вам начать читать со второго раздела, который называется «Как вызвать интерес аудитории». В этом разделе шутки и житейские истории трех категорий. Как создать непринужденную обстановку в аудитории, как подчинить себе аудиторию, как полностью завладеть вниманием аудитории. «Настоящее руководство для альфонсов», — подумал Сэм, но ничего не сказал. Она снова прочитала его мысли. «Звучит чуточку непристойно, как мне кажется, но эти книги были опубликованы в другое время, когда нравы были проще и чище, точнее, в конце 30-х годов». «Действительно, намного чище», — сказал Сэм и вспомнил заброшенные, пораженные засухой фермы, худеньких девушек в платьях из мешковины, нагромождение хижин и всесильную полицию с дубинками. «Но обе книги все еще в ходу», — сказала она, для убедительности похлопав по ним. «А в бизнесе это основное, правда, Сэм? Главное — результат?» «Да, думаю, так». Он задумчиво посмотрел на нее, а мадам Лордс подняла брови, будто защищаясь. «О чем задумались?» «Я думал, что в моей жизни произошло что-то особенное», — сказал он. «Ничего сверхъестественного и нет, но все особенное. Я пришел сюда за парой книг, чтобы сделать свое выступление повеселее, и, кажется, вы дали мне точно то, зачем я пришел. Разве часто такое происходит в мире, где обычно трудно получить пару отбивных в гастрономическом отделе, где тебя знают в лицо?» Она улыбнулась. На лице отразилось истинное удовольствие. Но Сэм вновь отметил, что ее глаза оставались серьезными. Он подумал, что их выражение не изменилось с тех пор, как он впервые увидел ее, или она его, в детской библиотеке. Их взгляд был напряженным. «Кажется, я получила комплимент?» «Да, мадам, да. Спасибо, Сэм. Любезно благодарю вас. Говорят, лесть выведет вас куда угодно. Как бы ни хотелось, но мне придется попросить у вас $2. «Да? «Это плата за читательский билет для взрослого», — сказала она. «Но он действительно на 3 года. Продлить же стоит всего лишь 50 центов. Ну, идет или как? Годится». «Тогда пройдите сюда», — сказала она, и Сэм последовал за ней к столику библиотекаря.